Воспоминания о далекой звезде. Племя догонов из Западной Африки обладает подробными и удивительно точными знаниями о Вселенной. Если верить их утверждениям, они получили все эти сведения от древних астронавтов. Происхождение народа догонов, Республика Мали, неизвестно, как и прошлое многих других африканских племен. Догоны живут на плато Бандиагара, обосновавшись здесь в период между XIII и XIV веком. В прежние времена их родиной были пустынные каменистые земли в 500 километрах к югу от Тимбукту, страна утесов и ущелий, по которым разбросаны редкие деревушки со строениями из глины и соломы. Хотя большинство антропологов относят их к разряду примитивных, 2 миллиона человек, составляющие народ догонов, и родственные ему племена, вряд ли согласятся с этим эпитетом. Действительно, они не заслуживают такого определения. Пусть даже их образ жизни мало изменился за последние века. Безразличные к технологии Запада, они обладают богатыми и сложными религиозными и философскими воззрениями. Посторонние, пожившие с ними и приспособившиеся к их незатейливому жизненному укладу, говорят о них как о счастливых людях и совершенных личностях, чье отношение к ценностям жизни имеет тысячелетнюю историю.